Наталья Александрова. «Молчание курочки Рябы». Роман. Серия «Наследники Остапа Бендера». Санкт-Петербург, Нева. 2007 год. Категория 16+. Аннотация. Иногда в тяжелой жизненной ситуации кажется, что в тебе живут два разных человека. Ведь порой так трудно принять решение или сделать выбор. Но когда твое второе «я» преследует тебя дома и на улицах, вещает потусторонним голосом и покушается на твою жизнь, впору думать, что сходишь с ума. Именно это и происходит с Аллой. В отчаянии она обращается за помощью к специалисту по всевозможным мошенничествам Лене Маркизу и его боевой подруге Лоле. Маркиз сразу понимает, что дело тут нечистое. Ведь если тебя намеренно сводят с ума, значит, это кому-нибудь нужно.